Глава 7. 2018. Спустя месяц после нашего триумфа в караоке Михир везет меня в аэропорт. Этот месяц пролетел в хлопотах, сборах и работе. Работа. Ирен, моя начальница, была очень озадачена, мягко говоря, когда я сообщила ей, что беру отпуск. «Позволь уточнить», — сказала она. «Ты хочешь взять отпуск на месяц в тот момент, когда тебя вот-вот сделают партнером фирмы? И при этом ты не переходишь на государственную службу и не устраиваешься волонтером в благотворительную организацию, чтобы консультировать малообеспеченных людей. И уходишь даже не потому, что беременна. Причина лишь в том, что ты хочешь сняться в спецвыпуске музыкального телешоу?» «Да», — ответила я. «Боже правый, Кэтрин! Я должна посоветовать тебе не делать этого. Ирен всегда заботится обо мне. Поистине кошмарных клиентов она чаще всего поручает другим младшим помощникам. Ну, по крайней мере, большую часть времени. Раз в месяц она приглашает нас с Михиром к себе на ужин. Мы надолго зависаем у нее, объедаемся вкусностями, сплетничаем и чувствуем себя настоящими друзьями. Я люблю ее. Я знаю, что это может быть неразумно, но я должна поехать. Это же не лишит меня шансов стать партнером фирмы». «Нет, но это может сильно их уменьшить. Ты знаешь здешних парней, они только и ждут удобного случая». Ирен покосилась на дверь своего кабинета, закрытую, и добавила: «Ублюдки, помешанные на карьере. Я хочу доказать всем свою преданность делу, несмотря на этот мой отпуск». Я стиснула подлокотники кресла, на котором сидела. «Если я профукаю свой шанс стать партнером, заниматься благотворительностью я уж тем более никогда не смогу. Завалите меня работой. Я сделаю все, что смогу, прежде чем уехать». Ирен выполнила мою просьбу, свалив на меня столько дел, что работать пришлось даже по ночам, и не один раз. В редкие свободные часы я брала уроки танцев в местной студии, прыгала в компании девочек-подростков и пенсионерок, чтобы напомнить телу давно позабытые движения. И уж, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы выбраться с Михиром на романтический уикенд в уютный отельчик. А в те разы, когда он со все нарастающими нотками отчаяния в голосе предлагал пойти мило поужинать или даже хорошенько выпить, я отвечала: «На все это тоже нет времени». Я ловко уклонялась от его попыток все-таки сделать мне предложение и ненавидела себя за это. Но приняв его, я возненавидела бы себя еще больше. И вот он провожает меня на посадку в аэропорту. Я качу свой чемодан, свободной рукой сжимая его руку скользкой от пота ладонью. А может, пот течет и с моей, и с его руки при одной мысли о том, куда меня в итоге доставит этот самолет. И где окажемся мы оба после этого всего? Из соседнего синабона доносится сладкий запах сахарного теста, и у меня урчит в животе. Примечание. Синабон. Сеть кафе-пекарен. Обычно, когда мы вместе заходим в аэропорт, мы проходим досмотр и сразу направляемся к книжному киоску. Там каждый из нас выбирает книгу для другого, и тот должен читать ее весь полет, не испустив ни единого жалобного вздоха. Я всегда выбираю для Михира самые жуткие криминальные триллеры, какие только могу. О, это очаровательное выражение ужаса на его лице, когда он продирается сквозь кровавые кишки и мясо. Как оно нравится мне! Я злобно хихикаю каждый раз, когда он спрашивает все более жалобным тоном: «За что ты так со мной?» Он же со своей стороны твердо решил заставить меня плакать и поэтому выбирает мне сентиментальные слезодавилки о благородных домашних питомцах, которые меняют жизнь своих хозяев. Но на этот раз мне придется пройти досмотр одной. Мы поворачиваемся друг к другу, чтобы попрощаться. Он такой красивый в своих очках в черной оправе, что на него почти больно смотреть. «Удачи», — говорит он. «Ты сразишь всех наповал». «Спасибо. Я достану тебе билет на наше выступление, но, честное слово, приходить на него не стоит». «Ты уверена? Я хочу поддержать тебя». «Это будет очень глупо. Тебе не понравится». «Ладно, я подумаю. Посмотрю, смогу ли вырваться с работы. Михир берет меня за руку и тихонько пожимает ее. Ох, я буду скучать по тебе. Это будет так странно, ложиться спать одной каждую ночь. А я, наверное, не смогу заснуть без яростного щелкания по клавиатуре, по духам, без тебя, рассылающей рабочие письма по ночам. Купи шумовую машинку, и, может быть, стоит приклеить на нее фотографию с моим измученным лицом. Кстати, если ты пришлешь мне запись, где бормочешь тупые клиенты, и я им уже 5 раз это объяснила, через неравномерные промежутки времени это тоже здорово поможет. Запишу специально для тебя. Смеюсь я в ответ. Шагаю к нему, обнимаю и целую. Он нежно перебирает мои волосы. Ни один из нас не хочет вырываться из объятий, хотя очередь на контроль становится длиннее с каждой минутой. Без всякого желания мы отходим друг от друга. «Что ж, до встречи», — говорю я. «И последнее», — говорит он и достает из кармана маленькую коробочку. «Нет-нет-нет, не сейчас», — думаю я, когда он начинает опускаться на колени. Через секунду этот вопль вырывается из моей груди, и он замирает на полпути. Его карие глаза полны боли. «Нет-нет-нет, это значит, ты не хочешь выйти за меня замуж?» «Я не... в смысле... лепечу я». Михир поднимается на ноги, часто-часто моргая, чтобы не заплакать. «Я имею в виду не здесь, в аэропорту, в толпе людей рядом с Синабоном». «Ну, это да». Губы Михира смыкаются в жесткую складку. «Я знаю, что это не самое романтичное место. Я весь месяц пытался сделать это в более приятной обстановке, но ты была так занята, что у меня не было выбора, кроме как сделать это тут, рядом с Синабоном». «Дело не в Синабоне». Я беру его за руку. «Я имела в виду не сейчас, когда я собираюсь уехать на месяц. Я хочу иметь возможность прочувствовать этот момент». Насладиться им, а не нервничать, что из-за этого застряну в очереди на досмотр. Михир отступает на шаг, и теперь уже я моргаю изо всех сил. Я действительно растерян. Ты говоришь мне, что не поедешь, а потом Google подбрасывает мне статьи о том, что ты сказала «да» в баре в присутствии кучи людей. Самур вынудил меня. Ты говоришь мне, что тот сериал не является важной частью твоей жизни, что я даже не должен смотреть его, потому что ты стесняешься, а потом бросаешь все, чтобы уехать в Лос-Анджелес на месяц. Я сбит с толку и, честно говоря, немного напуган. И, наверное, я просто хочу знать, что ты не собираешься, снова очертя голову, броситься в эту голливудскую круговерть и забыть о нас, и... Как я могу забыть о тебе? Я так сильно люблю тебя. Глубокое сомнение отражается на его лице. Неудивительно. Он протянул мне помолвочное кольцо, а я завопила так, словно он подсунул мне огромного паука. Почему я не могу рассказать ему все? Потому что я ужасно боюсь, что он нахмурится и скажет: «Я не думал, что ты такая». Потому что я не хочу, чтобы он с отвращением расторг помолвку. И потому что сейчас, конечно, неподходящий момент изливать душу. Мы в аэропорту, вокруг полно незнакомых людей. Две молодые женщины уже с любопытством смотрят на нас и перешептываются. Чёрт, последнее, что нам сейчас нужно, это чтобы наспех сделанный любительский ролик «Кэт Уитли устроила яростную драку со своим бойфрендом в аэропорту» взорвал сеть. Если мне не удастся провернуть наше воссоединение так, как я хочу, я плюну на все и расскажу Михиру правду и буду молиться всем богам, чтобы его отношение ко мне после этого не изменилось. «Послушай меня», — говорю я низким голосом, стараясь сохранить спокойное выражение лица для всех этих любопытных зрителей. «Пожалуйста, знай, что это не имеет к тебе никакого отношения. Ты лучшее, что есть в моей жизни. Я просто не понимала, как сильно мне нужно разобраться с этим всем. Я вернусь, распутаю все те узлы, что тогда завязала, и на этом все закончится. И вот в тот день задай мне снова главный вопрос. Хорошо?» Он сглатывает, затем он делает шаг вперед, крепко обнимает меня и говорит: «Тебе нужно идти. а то опоздаешь на самолет.